Скорее всего, принимая в расчет веревку и кровоизлияние, которые видны у него в белках глаз, судя по ним, было перекрыто снабжение мозга кислородом, но, пока не произведено вскрытие, ничего нельзя сказать наверняка. Кнутас смотрел на мертвого мужчину, на тело, покрытое длинными красными полосами. Бесспорно, похожую сцену он видел в летнем доме Хенрика Дельмана в Льюгарне. Комиссар огляделся. Интересно, чем сей господин занимался предыдущим вечером, что привело его на эту расположенную в стороне лесную поляну. Накануне в парке Хагельбю проходили праздничные мероприятия, и, вероятно, Магнус Лундберг принимал в них участие. Если все так и обстояло, праздник закончился для него неожиданным образом. Несколько экспертов бродили вокруг, собирая всевозможные улики. Насколько Кнутас смог выяснить, они изъяли бумажник и айфон жертвы, а также нашли длинные черные волосы, похожие на синтетические. Он и Карин стояли снаружи от ограждения и пытались разобраться с ситуацией, когда услышали крик Майбрит Тингдаль. «Идите сюда, здесь кое-что есть». Ее обычно спокойный голос сейчас сорвался на фальцет. Она сидела на корточках рядом с жертвой. Карин и Кнутас поспешили туда. Судмедэксперт была в пластиковых перчатках и смотрела на двух полицейских, приближавшихся к ней. Она держала труп за запястье и жестами предложила им тоже опуститься на корточки, чтобы лучше видеть. Потом она сказала строгим голосом: «Посмотрите внимательно, что у него в руке. Прошлое, все необходимое для завтрака, как обычно, стояло на прямоугольном столе у грязно-белой стены. Корзинка с хрустящими хлебцами и еще одна с мягким хлебом. Сладкий батон и французская булка. Молоко, сок и простокваша, кукурузные хлопья. Печеночный паштет и маргарин, домашний сыр и апельсиновый мармелад, чай и кофе. Каждое утро одно и то же». Через несколько дней Сесилию утомило это однообразие, спустя пару недель запахи уже вызывали неприятные ощущения. Когда минуло несколько месяцев, она почти не чувствовала голода по утрам, и все равно засовывала безвкусный белый хлеб в тостер, ждала, пока ломтики выскочат вверх. Трапезы в любом случае хоть как-то разнообразили монотонную жизнь детского дома. Дни текли похожие как две капли воды. Побудка, подъем, завтрак, ожидание, когда придет время обеда, ужина, вечернего кофе, а затем наступала пора ложиться спать, с несколькими паузами наперекур в промежутках. Ей приходилось посещать школу каждое утро, но потом оставалось множество наполненных скукой часов, когда развлечением служило только курение и сидение на диване у телевизора, в то время как телемагазин крутил свою убивающую мозг рекламу. Они были заперты на замок, лишены свободы, за ними постоянно наблюдали и постоянно их контролировали. Все делились на лагеря, зависть и интриги процветали. Она осторожно вытащила хлеб из тостера, стараясь не обжечь пальцы, намазала маргарином, отрезала сыр, положила сверху мармелад, налила кофе в чашку. Поставила тарелку с бутербродами на поднос и поискала глазами свободное место. В тесном обеденном зале все столы оказались занятыми. Единственный пустой стул находился рядом с Линнеей, шумной девицей, на год старше Сесилии, которую она возненавидела с первого дня. Она колебалась, стояла с подносом в руках, пожалуй, могла подождать, пока другое место освободится. Но Сусси, надзирательница, работавшая в утреннюю смену, заметила ее замешательство. Она отличалась особой строгостью, не допускала малейших отступлений от правил или нарушений порядка. «Ты можешь сесть там», — сказала она и показала на место рядом с Линнеей. Линнея не сделала ни малейшей попытки подвинуть свой поднос или позволить расположиться Сесилии. Она демонстративно вздохнула, когда Сесилия села, и немного раздвинула свои локти, давая почувствовать, что здесь той действительно не рады. Сесилия заметила, как Линнея обменялась многозначительными взглядами с девицей, сидевшей напротив. «Только бы она не раскрыла пасть», — подумала Сесилия и принялась жевать свой бутерброд, но он уже успел стать холодным и жестким. Однако Линнея явно не собиралась держать рот на замке. «Какой-то неприятный запашок появился здесь», — сказала она и втянула носом воздух. «Уж не наделал ли кто-то в штаны?» Услышав ее слова, остальные за столом прыснули от смеха. Сесилия сидела тихо, смолчала. Внезапно Линнея сделала неожиданное движение рукой и ударила по чашке Сесилии так, что она опрокинулась ей на колени. Горячий напиток обжег бедра, и Сесилия с криком вскочила. Джинсы промокли, и большое коричневое пятно образовалось прямо между ног. Она покинула обеденный зал и поспешила в свою комнату, слыша хохот за спиной, а потом долго лежала на кровати, пока кофе высыхал на штанах. «Я ненавижу ее», — подумала Сесилия. «Я ненавижу ее и хочу, чтобы она исчезла». Стокгольм купался в лучах вечернего солнца, когда Карин ждала Кнутаса у отеля «Шератон». Ее взгляд был устремлен вдаль над автомобилями, пересекавшими площадь Тегельбакен, вдоль старого города Ириддорфьердина в направлении домов, теснившихся на холме Шеннарвиксбергет. Она с нетерпением ждала, когда они смогут устроиться где-нибудь перекусить и поговорить, просто пообщаться. День выдался тяжелый, с еще одной найденной жертвой убийства. Судя по всему, бедняга ужасно мучился, прежде чем жизнь покинула его. При мысли об этом дрожь пробежала по телу Карин, несмотря на теплый июньский вечер. Преступник действовал почти так же, как в случае с Хенриком Дальманом. Карин за свою жизнь повидала много покойников, но так и не смогла привыкнуть к этому зрелищу, окоченевшим телам, ранам, крови. Она ненавидела смерть, в особенности насильственную, причиненную руками других людей. Она вздрогнула, когда Кнутас подошел сзади и обнял за плечи. «О боже, как ты меня напугал!» — воскликнула она. «Прости, я не хотел», — сказал он и торопливо поцеловал ее в щеку. «Пошли», — они решили пройтись пешком до ресторана «Мастер Андерс» на Пиперсгаттен. Мартин Кильгард порекомендовал им этот известный кабак, помимо прочего специализировавшийся на французской деревенской домашней пище и хорошо подходивший для влюбленных пар, желавших пообщаться без помех. По его словам, там была приятная атмосфера и вкусная еда, в особенности для тех, кому нравились хорошо приготовленные мясные и пикантные блюда. Кнутас позвонил туда и заказал столик на вечер. Они миновали площадь Тегельбакен с ее интенсивным движением и пошли по набережной в сторону ратуши. Пара черных лимузинов стояла перед величественным кирпичным зданием, и Карин увидела, как оттуда на улицу вышли новобрачные, которых встретили родственники и друзья. Красивая невеста в романтическом белом платье и с фатой на рыжих волосах широко улыбалась. Шествовавший рядом с ней мужчина в смокинге посмотрел на нее влюбленными глазами и поцеловал. Карин незаметно скосилась на Кнутаса. Он, казалось, не обратил на молодоженов внимания. На мгновение она представила себя вместе с Андерсом в качестве новобрачных. И как раз сейчас это показалось ей неосуществимой мечтой. Она постаралась выбросить эту мысль из головы и завела разговор об убийстве в парке Хагельбю. На эту тему можно было порассуждать спокойно, не опасаясь подводных камней. «Что ты думаешь о пряди белокурых волос, зажатой в кулаке жертвы?» — спросила она и подняла глаза на Кнутаса. Она доходила ему только до груди. «Занятно», — ответил он. «Они ведь пепельного цвета и, если верить экспертам, настоящие. По их словам, луковицы остались на некоторых волосинках, а значит, можно выделить ДНК. Будет интересно посмотреть, совпадет ли она с ДНК спермы, найденной на простыне в доме у Хенрика Дальмана. А если это подражатель?» — предположила Карин. «Многие детали преступления в Льюгар не попали в прессу, поэтому кто-то, вполне возможно, имитировал способ действия. В пользу данной версии говорит также и то, что убийство произошло совсем в другом месте». Карин взяла Кнутаса под руку. Она любила, когда они разговаривали о работе. Это была несложная тема для обоих, и они сразу же становились ближе друг к другу. Они шли по Хантверкаргатен, обсуждая орудие убийства и сходство со случаем Хенрика Дальмана. Им ведь толком не удалось поговорить об этом раньше. «Ты смогла идентифицировать женщину, которая вместе с нашим архитектором стала членом клуба любителей нетрадиционного секса?» — спросил Кнутас. «Как там ее звали?» — «Мелинда Мансун». — «Нет, на нее у меня пока ничего нет. Это явно вымышленное имя. Она не прописана ни по какому адресу, не числится нигде на работе, ее нет вообще ни в одном регистре. Да, если бы я стал членом такого клуба, то, конечно, тоже не использовал бы настоящее имя», — заметил Кнутас. Они миновали здание бывшего училища медсестер, продолжили путь вверх по улице в сторону площади Кунгсхельмстарк и через несколько минут оказались на месте. Выполненное толстыми желтыми неоновыми буквами название ресторана ярким пятном выделялось на коричневом фасаде. Кнутас открыл дверь для Карин. «Спасибо, мастер Андерс», — пошутила она. «Подумать только, в твою честь назвали кабак в Стокгольме, совсем рядом с полицейским комплексом, кстати». Тем самым она попыталась разрядить обстановку, чтобы они смогли общаться как прежде, весело и непринужденно, ведь так и положено двум влюбленным, но особо в этом не преуспела. «Да, точно», — буркнул Кнутас с отсутствующим видом. Митродотель встретил их и показал столик у окна. «У Кильгарда хороший вкус, констатировала Карин. Она сразу же почувствовала себя как дома в просторном помещении со стенами цвета ванили, зеркалами, кафелем и полом, покрытым черными и белыми квадратными каменными плитками. Большие круглые лампы подчеркивали атмосферу большого города, а из зала можно было наблюдать происходящее на кухне, где повара профессионально занимались своим делом. Однако это не улучшило ее настроение, поскольку она видела, как изменился Андерс. В своих мыслях он находился где-то совсем в другом месте еще с той поры, когда они встретились у отеля. У нее почти не осталось сомнений на сей счет, и она не спускала взгляда с его лица. «Могу я предложить вам чего-нибудь выпить, пока вы будете определяться с заказом?» – поинтересовался официант, который подошел к их столику с двумя стаканами и бутылкой воды. Кнутас неопределенно хмыкнул. «Я хотела бы бокал красного вина», — сказала Карин. «И мне тоже», — попросил он. Карин не могла не заметить напряжения, появившегося в отношениях между ними. Она обратила внимание на его руки, нервно теребящие салфетку. Что так мучило его, ей следовало спросить, но она почему-то не осмеливалась этого сделать. К счастью, официант сразу же вернулся с вином для них, и они выпили, как только он удалился. Карин открыла меню. «Улитки», — сказала она, — «я никогда их не ела, но это по-настоящему вкусно, хотя там хватает чеснока». Кнутас выбрал себе говяжье филе, а Карин — гольца. Сделав заказ, они какое-то время молча смотрели друг на друга. «Такое ощущение, словно у нас мини-отпуск», — в конце концов сказала она и улыбнулась. «Да». Снова Кнутас думал о чем-то другом, и она точно не придумывала это. Почему они не могли просто наслаждаться этими мгновениями, хорошим вином, едой, которую им скоро должны были принести? Что-то в поведении Андерса беспокоило ее, словно он находился здесь, но все равно отсутствовал. Внезапно она почувствовала необходимость закурить, и толком не знала, о чем ей говорить. Сейчас она осознала, что разговор фактически поддерживался исключительно благодаря ее усилиям. Как только она замолкала, он затихал, словно все темы мгновенно увидали и падали на землю подобно высохшим листьям. Официант сразу же вернулся с корзинкой с хлебом и тарелочкой с особым образом приправленным маслом. «Ты какой-то молчаливый сегодня», — заметила Карин, решив, что, пожалуй, пора брать быка за рога. «О чем таком особенном думаешь?» — продолжила она, в глубине души надеясь, что ему не составит труда открыться ей. Но Кнутас только развел руками. «Я очень устал, надо признать», — сказал он. «Конечно, приятно прогуляться и поесть, но я с таким же успехом мог бы заказать еду в номер и поваляться перед телевизором». Карин постаралась не принимать его слова на свой счет, что он, собственно, имел в виду, что вопреки желанию пошел с ней. «Но сейчас мы здесь, и это очень приятно», — добавил он в попытке сгладить ситуацию. «Спасибо, что ты вытащила меня в город, мы ведь не так часто бываем в Стокгольме». Он коснулся ее руки, давая понять, что все в порядке. Еда была замечательной, и Карин попробовала сосредоточиться на рыбе, лежавшей на ее тарелке. Она отведала кусочек мяса от порции Андерса, и оно оказалось по-настоящему вкусным, но ей почему-то все равно не удавалось расслабиться. Они заказали еще вина, но сигнал тревоги, не унимаясь, звучал у нее в голове, постоянно предупреждая оставаться на стороже. Однако сейчас Андерс оживился, стал самим собой, и они уже говорили почти без умолку. Вечер по-прежнему был теплый, когда они покинули ресторан и отправились обратно, решив пройти окольными путями через площадь Кунгсхельмстерк и спустившись к набережной Норрмиларстранд. Они шли держась за руки. В ютившихся вдоль берега кафе под открытым небом еще хватало людей, несмотря на поздний час. Жизнь снова казалась Карин прекрасной, и она размышляла о том, что наверняка зря нервничала. Стала жертвой собственного воображения. Она видела мертвеца сегодня, знала, что могла отреагировать потом самым неожиданным образом. Возможно, причина в этом. «Я так люблю тебя», — сказала она и теснее прижалась к Андерсу. Ей хотелось, чтобы даже тень беспокойства никогда не закрадывалась в их отношения. Небо над Риддерфьердином было колдовского темно-синего цвета. Дуга моста Вестербрун подобно щупальцу осьминога протянулась от Сёдермальма к Кунгсхальмену, связав два самых больших столичных острова. Прятавшийся под ним Лангхальмен утопал в зелени заполнявших его деревьев, кустов и цветов. Его так и называли «Зеленый остров». Там вдобавок имелись прибрежные скалы и маленький песчаный пляж, а вода была такой чистой, что летом на нем хватало купающихся. И это в центре города. Некоторые даже утверждали, что эту воду можно пить. Город на воде. Карин читала, что Стокгольм построили на 14 островах. Она любовалась его красотой, но беспокойство затаилось в груди, подобно спящему дракону, и она боялась, что он может проснуться в любой момент. После убийства в парке Хагильбю Юхану пришлось оставить свое семейство на острове Фарё, а самому вернуться к себе в редакцию в Визбю. Посещавшая музыкальный фестиваль на материке Пиалилья тоже уже спешила назад. Юхан только что приготовил себе первый утренний кофе и собирался пообщаться по скайпу с шефом новостей Максом Гринфорсом и своей коллегой Маделин Хагой, которой поручили освещать произошедшие в Стокгольме убийства. Поскольку оно во многом напоминало случай Хенрика Дальмана, возникла необходимость скоординировать работу в обоих регионах. Юхан занял место за письменным столом и включил скайп. Как только картинка старого потертого дивана главной редакции, где ему самому многократно приходилось сидеть, обсуждая разные вопросы, появилась на экране, у него слегка защемило в груди. Слишком уж сильно тот мир отличался от убожества, в котором он сейчас находился. Пребывание в здании телевидения в Стокгольме сильно на него повлияло. Стоило ему миновать его стеклянные двери, он словно оказывался на какой-то волшебной планете. Все легендарные телеперсоны проходили тем же путем, все программы записывались там. Телешоу и сериалы, викторины и общественно-политические передачи. Не говоря уже о выпусках новостей, при всем их значении. За диваном, на котором сейчас должны были расположиться Макс Гринфорс и Маделин Хага, угадывались стеклянные перегородки, окаймлявшие путь в студийный коридор, где снимались крупные телепроекты. Все, начиная с Булибумпа и рождественского календаря и заканчивая шоу «Угадай мелодию» и «Дубиду». Ему вспомнилось, как он видел Ингмара Бергмана, бродившего там после записи «Сарабанды», продолжение знаменитого телесериала «Сцены из супружеской жизни» с Лив Ульман и Ирландом Юзефсоном в главных ролях. От одной мысли, что легендарную программу «Уголок Хьюланда» создавали в какой-то из этих студий, у него захватывало дух. Он обожал ее, и сейчас, когда он сидел на Готланде и ему предстояла встреча с коллегами из главной редакции, тоска нахлынула на него. Сначала на экране появилась одна Маделин. Она была одета в юбку и джинсовую куртку, с ярко-красными губами и распущенными волосами, уверенная в себе, красивая и невозмутимая, как обычно. «Привет, Юхан». Ему стало немного не по себе, когда он услышал ее хриплый, тягучий голос. Сразу вспомнился их короткий роман, случившийся несколько лет назад. Как он не старался выкинуть Маделин из головы, его по-прежнему влекло к ней. Это почувствовалось, стоило ей появиться перед ним. «Нам явно предстоит работать вместе, тебе и мне», — сказала она. Прежде чем он успел ответить, откуда-то возник Макс Гринфорс с двумя чашками кофе в руках и сел на диван рядом с Маделин. «Привет, Юхан», — заорал он. «Как дела?» «Нормально, спасибо. Как ты сам?» «Все замечательно, ты же знаешь. Сейчас и у нас в Стокгольме завертелась карусель, поэтому нет причин жаловаться». Он улыбнулся довольно и сделал глоток кофе. Макс Гринфорс был стильным мужчиной 70 лет. Он выглядел моложе своего возраста, всегда имел легкий загар и с помощью краски старательно и эффективно боролся с сединой в волосах. Тело он также поддерживал в хорошей форме, регулярно посещая тренажерный зал их фирмы, и предпочитал творог и домашний сыр с бананом перед компьютером, а не тяжелые жирные блюда в шумном обеденном зале телевидения со своими столь же шумными коллегами. Гринфорс имел ухоженную бороду, носил прямоугольные очки с черными дужками от Джорджо Армани, а его наряд составляли тонкий свитер с высоким воротником и хлопчатобумажный костюм. «У нас убийство в парке Хагильбю в Тумбе, как вы знаете», – начал Гринфорс. «Оказалось, что оно имеет много общего с убийством на Готланде. Кое-какие данные выплыли на поверхность, а остальное нам удалось узнать через наши контакты. Я хочу, чтобы вы вдвоем взяли на себя ответственность за данный случай. Начиная с настоящего момента вы должны заниматься только им и организовывать работу исключительно по собственному усмотрению. Я не собираюсь вмешиваться, вы просто должны будете держать меня в курсе событий. Маделин, ты получишь оператора Эмиля Скарпа в полное свое распоряжение, а у тебя, Юхан, есть Пиалилья. Сегодня я отправлю дополнительную команду на Готланд, чтобы она взяла на себя все остальное. А тебе и Пие необходимо целиком сосредоточиться на убийстве. От вас потребуется отправлять по меньшей мере по одному новостному сюжету в день, примерно на 2 минуты, и вполне устроит, если мы будем получать его к главному выпуску. Так нормально, абсолютно, ответил Юхан, радостно удивленный, что ему выпало заниматься только одним единственным делом. Он не был избалован подобным. Да и Пиа тоже. «Сейчас вам надо будет сотрудничать», — продолжил шеф новостей. «Часть работы вы сможете разделить между собой, и вам понадобится поддерживать тесный контакт. Вы должны помогать друг другу с интервью и делиться всеми материалами, которые могут представлять интерес для другого, окей». Репортеры обменялись взглядами, и оба кивнули Гринфорсу в знак согласия. Ситуация, когда тебе полностью развязывают руки, была необычной для них. Естественно, так будет продолжаться до тех пор, пока с данным случаем не разберутся и не поймают преступника. «Окей», — кивнул Юхан и достал блокнот. «Что нам точно известно? Мы знаем, что мужчину зовут Магнус Лундберг, ему 53 года и он из Форсты. Его нашли голым на лесной поляне у озера, в 100 метрах от парка, со скованными наручниками руками, точно как у предыдущей жертвы», — сказал Гринфорс. «Его явно привязали какой-то веревкой к дереву. Также его избили хлыстом. В отличие от Хенрика Дельмана, этого мужчину нельзя назвать известной личностью. Обычный электрик с женой и тремя детьми школьного возраста. Все семейство проводило Яна в день в Скане у родителей жены. Кто нашел его?» – спросил Юхан. «Женщина, живущая по соседству. Она гуляла у озера с детьми». Макс Гринфорс почесал голову и полистал свои бумаги. «Как там, черт побери, ее зовут?» «Ага, Йенни. Йенни Карлсон». «Хорошо», — сказала Маделин. «Я попытаюсь связаться с ней. Мне обещано интервью со свидетелем, который нашел Хенрика Дельмана, вы знаете, его соседом в Льюгарне, Клейсом Хольмом», — продолжил Юхан. «Немного поздновато, можно считать, но он согласился только сейчас. Мы должны встретиться во второй половине дня. Пожалуй, было бы интересно сравнить рассказ двух свидетелей», — сказала Маделин. «Отлично, если мы сможем пообщаться с обоими напрямую. Что говорит полиция?» «Ни черта пока», — вздохнул Гринфорс. «Они ничего не подтверждают в настоящий момент, как это у них называется». Шеф редакции закатил глаза к потолку. «Окей, это я возьму на себя», — предложила Маделин. «У меня есть хорошая знакомая в полиции Сёдер Тёрна. Можно попытаться поговорить с ней. Какова вероятность, что оба случая связаны?» «Достаточно высока, по-моему», — сказал Гринфорс. «Конечно, речь может идти о подражателе, но это все равно необычно». После поездки в Стокгольм Кнутасть чувствовал себя разбитым. Он только опустился на диван с пиццей и холодным пивом и включил телевизор, чтобы посмотреть новости, когда ожил его телефон. У него сразу же потеплело на душе, стоило ему увидеть имя Лини на дисплее. «Привет», — сказала она оживленно. «Как дела?» «Спасибо, прекрасно», — ответил он, уменьшив громкость телевизора. «Я был в Стокгольме в выходные, там произошло убийство, похожие на случившиеся здесь, на Готланде». «Ага», — воскликнула Линни. «Я видела в новостях, и как раз в канун Янова дня. Один и тот же убийца, мы не знаем пока, но сходство явное. Хотя речь может идти о подражателе. Слишком много деталей попало в прессу, и это просто ужасно. Жуткая история. Ты же знаешь, тебе нельзя перенапрягаться», — напомнила она озабоченно. Кнутасу стало приятно, что она беспокоилась о его сердце. «Я побывал когда-то на больничном, но все давно прошло», — сказал он. «Кстати, работа ведь идет только на пользу. Тебе ли не знать, Линни любила свою работу акушерки, она всегда трудилась не покладая рук и ненавидела безделье». «Да, да, но ты и я не одно и то же», — возразила она. «Вы, мужчины, такие хрупкие создания». Они какое-то время шутливо болтали о том, как по-разному мужчины и женщины справлялись с тягостями жизни. Потом Линни посерьезнела. Голос стал мягче и звучал уже не так дерзко. «Кажется, прошли годы с той поры, как я покинула Готланд в последний раз», — сказала она. «Мы хорошо поговорили с тобой в аэропорту. Я думала о тебе, а я о тебе». Он услышал сентиментальные нотки в своем голосе. Откашлялся и поднялся с дивана. Он любил двигаться, разговаривая, отчего-то так лучше думалось. Он не понимал, куда она клонит. Ее изменившийся тон вывел его из равновесия, и в то же время ему нравилось разговаривать с ней. Этот датский акцент, грассирование. Приходилось признать, что по-прежнему, после стольких лет, он порой не понимал ее, но обожал ее голос, рисковатый, игривый. Даже в трудные моменты она, казалось, вот-вот готова была рассмеяться. «Как дела у Карин?» – спросила она внезапно. Они редко обсуждали его отношения с коллегой-полицейским. Сейчас Кнутас растерялся, не хотел впускать туда Линни, и при этом у него возникло желание раскрыть ей душу, даже если он чувствовал себя предателем. «Я не знаю, стоит ли говорить об этом», — сказал он с сомнением. «Почему, ты спрашиваешь о таких сложных вещах? Легко делать правильные вещи, разве не так вы, шведы, обычно говорите? Порой трудно поступать правильно, но сейчас я понятия не имею, что правильно, а что нет. Ты можешь поговорить со мной, да, но ты же знаешь», — он не закончил предложение. Казалось, заблудился в лабиринте собственных чувств и, куда бы ни поворачивал, оказывался в тупике. Он прошел через гостиную на кухню. Ему внезапно захотелось пить, и он открыл холодильник. В бутылке оставалось немного вина на дне. Он достал бокал из шкафа и вылил туда все до последней капли. Потом поставил пустую тару на пол рядом с мойкой и вернулся в гостиную. «Я долго размышляла», — продолжила Линя, — «и мне пришло в голову, что нам надо уехать вместе, тебе и мне, и из Копенгагена, и из Висбю, подальше от нашей обычной жизни, подальше от обязанностей и коллег, детей и друзей. Почему бы нам не дать друг другу еще один шанс узнать, что мы, собственно, чувствуем? Мне не хватает того, как ты обнимал меня в отеле». Приятное воспоминание сразу затуманило голову. Он увидел перед собой обнаженное тело Лини. «Ты имеешь в виду, уехать за границу?» Она рассмеялась. «Да, за границу, естественно, далеко отсюда. Мы смогли бы, например, отправиться на Гран-Канария. Ты помнишь Пуэрто-де-Моган, где мы отдыхали еще до рождения детей? Это, наверное, был наш самый замечательный отпуск». Конечно, он помнил Пуэрто-де-Моган. И не только из-за того, что они с Линей были там вместе в середине 90-х. На его долю также выпало сомнительное удовольствие посетить этот живописный портовый город, охотясь за убийцей Верой Петровой, скрывавшейся от правосудия несколько лет. К сожалению, все закончилось полицейской погоней высоко в горах, в результате которой Вера Петрова не справилась с управлением. Она и оба ее ребенка погибли, когда машина вылетела с дороги и сорвалась в пропасть. Только один человек тогда чудесным образом выжил. Кнутасу понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя после того несчастного случая, хотя, пожалуй, до конца ему оправиться так и не удалось. Но работа была здесь ни при чем, он и сейчас не сказал ничего об этом. Лини же продолжала болтать без умолку. «Ты помнишь, какой там чудесный маленький порт, а дом с керамическими рыбками на фасаде? Пара, жившая в нем, впустила нас внутрь, чтобы мы смогли посмотреть на внутреннее убранство. Как я хотела бы провести старость в таком приятном крошечном городишке. Ты смеялся надо мной, когда я с завистью смотрела на одетых в черные старушек, которые сидели на своих пластиковых стульях на маленькой площади и наблюдали за внуками. Ты можешь представить себе, что там всегда так тепло и красиво. Мало хорошего быть пенсионером здесь, в холодной Скандинавии. Мы можем рассматривать это как пробную поездку с целью прикинуть, получится ли у нас уйти на пенсию вместе и поселиться в каком-нибудь теплом приятном месте. Я смогла бы поехать в августе, у меня как раз отпуск. Мне бронировать гостиницу, билеты? Кнутас чуть не ответил «да», но у него была Карин. Ее лицо с большими глазами появилось перед ним. Он вспомнил, как она с беспокойством смотрела на него во время их последнего ужина в Стокгольме. Поняла ведь, что он мысленно находился далеко, и это опечалило ее. «Не спеши», — сказал он, чтобы урезонить Лине. «Это так неожиданно. В бокале больше не осталось вина. Ему очень хотелось виски. Или просто выспаться. Мне надо подумать». Когда спустя еще некоторое время их разговор закончился, он толком не знал, что же они решили. Может, стоило оставить все как есть, но это не в характере Лине. Сейчас ему требовалось принять трудное решение, и он знал, что, какой вариант не выберет, все равно кто-то пострадает. Прошлое. Каким красивым и умиротворенным он выглядел, когда спал. Она лежала обнаженная и рассматривала лицо Стефана в темноте, в то время как он посапывал ритмично на соседней подушке. Ей хотелось погладить его щеку, ощутить колючую щетину кончиками пальцев, но она не осмеливалась дотронуться до нее. Стефану рано вставать утром, и она боялась потревожить его сон. Они прожили вместе всего несколько дней, но она была вне себя от счастья с тех пор, как он прикрепил табличку со своим именем рядом с ее на двери. Она все еще не осознала до конца, что ее маленькая квартирка сейчас являлась их общим домом. Все произошло очень быстро, а как же иначе, когда речь идет о настоящей и сильной любви. А на сей счет не существовало ни толики сомнения ни с чьей стороны. С того момента, когда она свалилась с велосипеда на променаде на берегу и он помог ей подняться, они не разлучались. Она любила вспоминать, как они встретились, мысленно возвращалась к тем мгновениям снова и снова. Все получилось как в голливудском фильме, любовная история из тех, от которых у зрителей в кинотеатрах слезы наворачивались на глаза и они весь сеанс не выпускали носовые платки из рук. Ей до сих пор не верилось в реальность произошедшего, и она порой даже щипала себя за руку, пытаясь убедиться, что случившееся с ней вовсе не сон. Жизнь так внезапно и неожиданно изменилась, что она толком не поняла, как все произошло. Была обычная среда, немного пасмурная и серая, и ее настроение оставляло желать лучшего. Пожалуй, именно поэтому она плохо смотрела под колеса. В результате наехала на камень, свалилась и ободрала колено. Тогда парень примерно ее возраста поспешил к ней, взял за руку и вел велосипед сбоку. Это и был Стефан. Он снимал квартиру недалеко от порта, она пошла с ним, и он обработал и перевязал ее рану. Потом они продолжили разговаривать, а на закате дня поужинали вместе. Он приготовил простые макароны с томатным соусом, но для нее они стали самым вкусным из того, что она когда-либо ела. Она осталась у него на ночь, и он словно околдовал ее. Казалось, все краски и запахи усиливались с каждой секундой, проведенной ею в его компании, и особенно при любом его прикосновении. Она никогда не верила в любовь, считала разговоры о ней полной ерундой, а сейчас сама испытала ее со всей силой. Вроде бы легла в постель одним человеком, а на следующий день проснулась совсем другим. Она улыбнулась, вспомнив об этом. Стефан заворочился рядом с ней, и она, воспользовавшись случаем, тихонько вложила свою руку в его. Он сжал слегка ее пальцы во сне, и она тоже попробовала заснуть, но, как ни пыталась расслабиться, ничего не получалось. Картинки прошлого всплывали перед глазами одна за другой. Папа, единственный мужчина, которого она когда-либо любила так, как сейчас Стефана. Нет, со Стефаном все обстояло иначе, лучше. Она слепо доверяла папе, не сомневалась, что он никогда не сделает ей ничего плохого. Даже если он покинул маму и перебрался в Стокгольм, в ее понятии она по-прежнему оставалась самым главным человеком в его жизни, будучи единственным ребенком и, естественно, чем-то особенным для него. Тем сильнее стал шок, когда до нее со всей ясностью дошло, как она ошибалась. Пожалуй, он и не любил ее вовсе. Поменял вместе с мамой на Анки. Эта девица мгновенно заняла первое место в списке его приоритетов, словно их совместное прошлое ничего не значило. Тепло тела Стефана успокаивающе действовало на нее. После папиной измены она отчаялась. Юность стала темным пятном в ее жизни, наполненным одиночеством и страхами. После окончания школы она встречалась с одним парнем, но он оказался тем еще типом. Играл с ее чувствами, она никогда не знала, чего ждать от него. Он попользовался ею, а потом выбросил, как ненужную вещь. Она тяжело и долго приходила в себя, а потом у нее хватало случайных сексуальных связей. Она ложилась в постель с мужчинами, которых даже едва ли считала привлекательными. На короткое время забывала о своих печалях и одиночестве с помощью секса. Жаждала признания, в глубине души надеялась, что кто-нибудь когда-либо разглядит, какая она на самом деле. Но годы шли, а она оставалась одна, вплоть до того вечера на прибрежном променаде. Подумать только, она же могла не упасть с велосипеда. Как ей повезло, что Стефан шел домой именно той дорогой в тот день. Порой она беспокоилась, что счастье отберут у нее столь же внезапно, как оно пришло к ней. Тогда она обижалась и злилась по пустякам, могла обвинить Стефана в том, что он не ответил на ее смс-ку, хотя он, конечно же, давал ей знать о себе. Она стирала его сообщение и показывала ему свой телефон, корила за небрежность, с единственной целью насладиться его извинениями и заверениями в любви. Зато как приятно было потом помириться и целоваться пылко. Она очень любила его, никогда не чувствовала себя так хорошо и уже поверила, что все ее невзгоды остались позади. Она не смогла сдерживаться больше, прижалась к нему спящему, обняла его, поцеловала в шею, жадно вдыхала его запахи. Комната утопала в темноте, но она была совсем иного рода, чем та, которая являлась ее постоянной спутницей в прошлой жизни. Со Стефаном ей не требовалось ничего больше. Она верила, что они поженятся и у них будет много детей. Они переберутся в деревню, пожалуй, заведут домашних животных. Представила, как они вместе обрабатывают маленький участок земли, как она стоит с хорошеньким курчавым малышом на бедре, нося еще одного в животе, и подумала о том, как они вместе встретят старость и будут сидеть каждый в своем кресле-качалке с накрытыми пледом ногами и вспоминать свою долгую, богатую событиями совместную жизнь, в печали и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии. При этих мыслях слезы тонкими ручейками побежали из ее глаз. Стефан заерзал на месте, словно ему стало жарко, но она еще сильнее прижалась к нему. Счастье в конечном счете улыбнулось ей. Она нашла свою любовь и не собиралась никому ее отдавать. Прогулка пешком к Карин от Букстрёмсгатен, которая обычно доставляла Кнутасу большое удовольствие, сегодня казалась одной из самых трудных в жизни. Каждый новый шаг по булыжной мостовой все большей болью отдавался у него в сердце. Впереди его ждала крайне неприятная миссия, и он уже неоднократно подавлял в себе желание развернуться, поспешить домой и с головой спрятаться под одеяло. Он успел продумать несколько различных сценариев, пока миновал хорошо знакомые дома, теснившиеся вокруг площади Сёдерторг. В обычном случае он чувствовал себя в безопасности, когда шел здесь, но сейчас, казалось, окрестные постройки приобрели другой вид, напоминали таинственных чудищ, поджидавших свою добычу в вечерних сумерках. Сорока взлетела с фонарного столба и застрекотала зловеще над его головой, когда он проходил мимо. Недобрый знак. Он страшился реакции Карин на его слова, ненавидел делать несчастными других, не любил конфликтов. Он обычно старался избегать ссор и не знал для себя ничего хуже, чем поругаться с напарником. Лини постоянно упрекала его за это все годы, пока они жили вместе. Она со своим бурным темпераментом ужасно злилась на мужа, когда он устранялся от решения вопросов, в которых у них не получалось прийти к согласию. После разговора с ней он позвонил Карин и спросил, не найдется ли у нее немного времени для него. Судя по голосу, она немного удивилась, поскольку они провели все выходные вместе. Потом явно насторожилась, словно почувствовала, что речь пойдет о чем-то неприятном. Пересекая площадь Сёдерторг, он убеждал себя, что в результате Карин даже станет легче, что, собственно, он знал о ее чувствах. Но чем ближе он подходил к ее подъезду на Миллангатен, тем яснее понимал, что просто пытался оправдать себя. Может, ему стоило солгать ей? Да, само собой, он ведь не хотел разбить ее сердце, причинить вред. Просто его и Лине нежные чувства были несовместимы с отношениями между ним и Карин. У него першило в горле и пересохло во рту, и не только от прогулки вверх по лестнице, когда он стоял перед дверью Карин и таращился на табличку с ее именем. Она еще не догадывалась, какого рода новость он ей приготовил. Кнутас поднял руку и позвонил. Карин открыла сразу же и, когда их взгляды встретились, широко улыбнулась ему, словно испытала облегчение, увидев его. Он сглотнул комок в горле. «Привет», — сказала она и протянула к нему руки. «Привет», — выдавил он из себя, и ему не понравилось, сколь неуверенно это прозвучало. Они обнялись, но он отстранился от нее, не позволив объятиям закончиться поцелуем. Затем разулся и прошел вслед за ней в квартиру. Сидевший на своей жердочке какаду Винсент наклонил голову на бок. Он переступал с ноги на ногу и чистил клювом перья, издавая булькающие звуки, которые Кнутас воспринял как признак его беспокойства. Считается, что животные обладают хорошей интуицией. Может, попугай почувствовал нервозность гостя. «Он немного не в духе сегодня», — сказала Карин и кивком показала в сторону своего питомца, словно догадалась, что Кнутас заметил беспокойство птицы. «Вот как, на то есть какие-то особые причины», — поинтересовался он с обличением, поскольку настроение Винсента явно не имело к нему никакого отношения. «С годами у всех нас портится характер, он становится старым ворчуном», — улыбнулась Карин натянуто. «Ага, пожалуй, нас ждет та же участь», — попытался пошутить Кнутас. Карин погладила его по щеке. «Но некоторые стареют с достоинством», — заметила она и прикоснулась губами к его коже. Кнутас почувствовал, что ему захотелось заключить ее в объятия и целовать, отбросив всякие сомнения. Его сердце снова повело себя странно, и одновременно он все больше злился на себя из-за собственной нерешительности. «Ты выглядишь обеспокоенным», — сказала Карин и слегка отстранилась от него. Пути назад не осталось. Он лежал головой на плахе, и топор уже опускался на его шею. «Может, мы сядем?» — предложил он. Кнутас сразу заметил, как Карин напряглась. Они расположились на диване. «Боже, как ему найти нужные слова?» Кнутас почувствовал, как капельки пота выступили у него на лбу. «Карин, нам надо поговорить», — выдавил он из себя и потер пальцами висок. Ее глаза чуточку расширились. Она смотрела на него, сидела неподвижно, ждала. Воздух в комнате, казалось, уплотнился, стало труднее дышать. «Ты спрашивала, что происходило со мной в последнее время?» — продолжил он, опустив взгляд. «Так вот, дело в следующем». Он помолчал, проклинал себя мысленно. «Нам необходимо взять паузу». Он поднял глаза на Карину и увидел, что она побледнела. Глаза сразу же заблестели от слез. «Кому? Нам? Говори за себя», — произнесла она хриплым голосом. «Пожалуй, это необходимо тебе. Но разве, по-твоему, все нормально между нами сейчас? Мы едва успеваем видеться. Я постоянно на взводе. Это несправедливо по отношению к тебе. У меня просто не хватает на тебя сил. Сколь бы ужасно подобное ни звучало, но так оно и есть. Я постоянно испытываю чувство вины перед тобой». Последнее соответствовало истине. Угрызения совести, конечно, мучили его в последнее время, но вовсе не по той причине, которую он назвал ошарашенной Карин. «Так ведь всегда в отношениях», — ответила она. «Надо оставаться рядом друг с другом и в лучшую, и в не самую удачную пору. Я же не заставляю тебя отдаваться мне целиком без остатка. Я не понимаю таких вещей. Но неужели ты предъявляешь к себе столь высокие требования?» Карин была умна. Именно поэтому он и полюбил ее. Будучи полицейским, она давно научилась распознавать любые попытки выдать ложь за правду. Почему он вдруг решил, что сумеет ее обмануть? Понятно ведь, что проблема в чем-то другом, Андерс. Она явно не собиралась довольствоваться несколькими обтекаемыми фразами. «Я запутался», — сказал он прямо. «Я не знаю. Такое ощущение, словно теряю контроль над собой. Мне надо подумать над моей жизнью, и просто несправедливо заставлять тебя страдать». Слеза медленно скатилась по щеке Карин. «Ты бросаешь меня», — выдавила она с трудом. Ему невыносимо было видеть ее несчастной. Кнутас торопливо поднялся. «Ты преувеличиваешь», — сказал он, пытаясь сгладить ситуацию. «Я просто хочу взять паузу. Вот и все. Между нами все кончено». Он прикусил губу. Ему следовало настаивать на своем. Она вытерла влагу со щек. Кнутас отвернулся к окну. Понимал, что причинил Карин сильную душевную боль, и от этого испытал нечто похожее на панику. «Само собой, мы сможем общаться», — промямлил он, недовольный собой. «Но, по-моему, нам необходимо побыть врозь и подумать». «Тебе надо подумать. У меня нет потребности в этом». Она явно не собиралась сдаваться. «Окей», — распалился он. «Мне необходимо подумать. Но я меньше всего хотел обидеть тебя». Винсент распушил перья. На секунду Кнутасу показалось, что птица собиралась налететь на него и впиться когтями ему в темя. «Тебе сейчас лучше уйти», — сказала Карин тихо. «Я вижу газетные заголовки, когда еду, чтобы улететь назад на Готланд. Их трудно не заметить, поскольку они набраны жирным черным шрифтом и вдобавок отличаются от прочих драматическими формулировками. В виде исключения жертвой главного летнего убийства года в Стокгольме стала вовсе не маленькая белокурая девочка, встретившая своего убийцу на пустынной лесной тропинке, а мужчина 53 лет, электрик и отец троих детей. Я покупаю оба вечерних издания в газетном киоске в аэропорту, в то время как адреналин бурлит в моем теле. Приятно чувствовать себя полной силой и энергии, это ни с чем не сравнимое ощущение. Я встречаюсь взглядом с другими пассажирами, проходящими мимо меня. В большинстве они свободно одеты, сегодня же воскресенье. Молодежь с рюкзаками и семейные пары, проведшие романтический уикенд в столице. Здесь и там родители с детьми. Никто не обращает на меня внимания. Я оказываюсь наедине со всем миром, двигаюсь вместе с другими, спешащими в ту или иную сторону, на пути к месту назначения. Аэропорты – прекрасное место, когда надо затеряться. Я растворяюсь среди других, становлюсь никому не интересной. Никто не догадывается, что скрывается за моими глазами, что я вижу. Все это мне прекрасно известно. Незаметно проскальзываю через металлодетектор. У меня нет предметов, которые заставили бы его среагировать. Улыбаюсь женщине из службы безопасности, стоящей у конвейерной ленты. Она улыбается мне в ответ. У нее молодое и красивое лицо, и я на мгновение задерживаю на ней взгляд. Затем забираю сумку и иду к воротам. Ощущение удовлетворения растет. Сделанное мною невозможно исправить или изменить, отсюда и магическое ощущение всесильности. Газеты я собираюсь прочитать, только поднявшись на борт самолета, и с нетерпением жду, когда смогу ознакомиться с их содержанием в тишине и покое. Я сажусь на свое место у иллюминатора и смотрю наружу. Скоро оставлю и эту арену действий. Хихикаю тихонько про себя, Игра в кошки-мышки с полицией становится по-настоящему увлекательной. Я в предвкушении момента, когда пресса сообщит мне об их тщетных попытках найти преступника. От этих мыслей меня отвлекает появление дамы, вероятно являющейся тем самым пассажиром, которого нам пришло ждать по меньшей мере 10 минут. Она поднимается на борт запыхавшаяся, и, естественно, ей обязательно надо плюхнуться на место рядом со мной. Здесь свободно, даме под 70, на ней летнее платье и пиджак. Седые волосы аккуратно уложены, и она щурится на меня голубыми дружелюбными глазами из-под очков в тяжелой оправе. «Конечно», — отвечаю я, стараясь не показать тоном мое недовольство, хотя раздражение уже нахлынуло на меня. Не хватало еще болтливой старухи по соседству. Я хочу просто сидеть спокойно и читать, чтобы мне никто не мешал. Как замечательно. Пожилая женщина садится рядом, и скоро она также разворачивает газету. Какой ужас. Куда катится человечество, говорит она и показывает на фотографию убитого мужчины. Он выглядит симпатичным, бедняга. Она качает головой. Какой только чертовщиной люди не занимаются. И все из-за жутких порнофильмов. Кто угодно может смотреть их сегодня, даже по телевизору, просто надо иметь особые каналы. Словно обычная любовь больше не годится, там ведь демонстрируют групповой секс со многими мужчинами и женщинами. Молодых девиц просто используют в качестве объектов сексуальных утех. Их просто превращают в инструмент, с помощью которого мужчины удовлетворяют свои низменные потребности. Такие фильмы стали чуть ли не обыденным делом, а потом люди возмущаются, почему молодые девчонки подвергаются групповому насилию в реальной жизни и почему их все чаще беззастенчиво лапают на музыкальных фестивалях, словно трудно увидеть связь. Это же естественное дело при таком взгляде на женщин, царящим в обществе. Люди глупы, у них просто не хватает мозгов понять это, а сейчас мужчина попал в беду. Очень кстати, если можно так сказать, только когда происходят столь неприятные вещи, общество просыпается. Она усмехается собственным словам, ждет, не скажу ли я чего-либо. Продолжает ворчать, и становится хуже и хуже. Анальный секс и бог знает что. Сегодня им обязательно надо заниматься всей этой неимоверной пакостью. Собачий ошейник. Ты читала? Она сует мне газету. Я намеренно глубоко вздыхаю. Извини меня за мою болтовню. Ничего страшного. Говорю я спокойно и надеюсь, что она оставит меня в покое. Но мои намеки явно до нее не доходят. Я навещала моих внучек, они живут в Спонге, продолжает она. Их у меня две, и они скоро станут девушками, сохранит их Господь. Остается только надеяться, что всевозможные беды обойдут их стороной. Ужасно, когда на женские тела все больше и больше смотрят как на предмет потребления. Мы же вроде должны двигаться к социальному равенству, а не наоборот. Единственное, что взрослый человек может сделать в данной ситуации, так это попытаться нарисовать альтернативные картинки. Надо пользоваться случаем, пока бабушка еще интересна. Мы с ними друзья в Фейсбуке. Я откидываюсь на спинку кресла. Скоро самолет пойдет на взлет, и мне просто хочется побыть в тишине, остаться наедине с моими мыслями. Он был счастливо женат, уже 17 лет. Ты слышала что-нибудь подобное, бедная жена? Хорошего мало, когда муж опустился до такого свинства. Боже, здесь есть фотографии. Она машет передо мной газетой. Неужели не видит, что мне неинтересно? Извините, говорю я, но у меня ужасная мигрень. Не хочешь тря? У меня есть и это лекарство, и Алвидон. Иногда случаются головные боли во время полета. И Прин тоже хорошо помогает. Неужели трудно просто заткнуться? Спасибо, очень любезно с вашей стороны. Но я лучше попытаюсь заснуть. Демонстративно поворачиваюсь к ней спиной. Я не устала. Даже если адреналин начинает снижаться, мне абсолютно не хочется спать, хотя я сейчас и лежу с закрытыми глазами. Мои чувства продолжили обостряться. Я четче распознаю запахи, лучше различаю цвета. Конечно, это тяжелая работа, неблагодарная и грязная, но кто-то должен делать ее. По воле случая она досталась мне, но у меня нет и толики недовольства. Наоборот, я никогда не ощущала себя столь нужной и полной энергии. Именно в этом смысл моей жизни. Слава богу, я вовремя прозрела. Утром в понедельник будильник телефона сработал, как обычно, в 7:30, но Карин, словно парализованная, продолжала лежать в постели. Она провела ужасную ночь, ей почти не удалось сомкнуть глаз, и поэтому она сначала не поняла, где находилась. Что это за назойливые сигналы эхом отдавались в голове? Первыми проснулись воспоминания и заполнили сознание. Вчерашний вечер с Андерсом. Она почуяла беду, как только он перешагнул порог и разулся в прихожей. Хотя до последнего надеялась, что ее опасения преувеличены, но в конечном счете он сказал то, чего она боялась больше всего. У него пропало желание встречаться. Пусть он и пытался представить все так, словно речь шла о временной паузе, она не была столь наивной, чтобы обмануться. Какая же это любовь, если от нее хочется отдохнуть? Их отношения явно покатились под откос. Паника охватила ее, как только она поняла, что они могут закончиться. Она боялась потерять Андерса, опасалась, что не сумеет справиться с этим. Его слова разрушили ее мечты, перечеркнули все планы и надежды. Предложение расстаться на время означало начало конца. Он ушел, и как только дверь закрылась за ним, она разрыдалась. Таращилась на улицу через окно и видела, как хорошо знакомый силуэт удалялся по Миллангатон. Смотря на спину Андерса, она совсем потеряла самообладание, с трудом доковыляла до кровати, а потом лежала, заливая подушку слезами. Отчаяние разрывало ей душу, впилось в нее острыми зубами, физической болью прокатилось по всему телу. Она не смогла пойти на работу. От одной только мысли, что ей придется вставать, приводить себя в порядок, а потом стоять лицом к лицу с ним и коллегами, у нее начинала кружиться голова. Наконец она выключила будильник. Потом набрала номер телефона полиции, наговорила сообщение на автоответчик и отбросила мобильник в сторону. В глубине души Карин надеялась, что он написал смс-ку, пожалев о своих словах, но ничего такого, естественно, не оказалось. Он все окончательно решил, иначе не сказал бы этого. Ей хотелось и пить, и писать, но она так и не смогла встать, чтобы сходить в туалет или налить себе воды. Отчаяние продолжало мучить ее, и к нему присоединилось неясное беспокойство, все более разраставшиеся по мере того, как она пыталась понять ситуацию. А может, их внезапный разрыв имел отношение к Лине? Карин слышала, что недавно та приезжала в Висбю, но не захотела спрашивать Андерса, встречались ли они. Лине ведь имела полное право посещать Готланд, когда ей заблагорассудится, она же прожила на острове 20 лет, и у нее, конечно, хватало здесь друзей. Конечно, Карин чувствовала себя гораздо спокойнее, зная, что Лине обосновалась в Копенгагене. Внезапно от сна не осталось и следа. Она встала и принесла свой ноутбук. Взяла с собой в кровати, забравшись под одеяло, положила его на колени. Она вошла в Фейсбук и напечатала имя Лине. Сразу попала на ее страницу. Фотография была сделана с близкого расстояния, и ее качеству оставалось только позавидовать. Рыжие волосы локонами вились вокруг лица, а живые глаза смотрели прямо на Карин. Она спустилась вниз. Лине на предыдущей неделе выложила фотографию утопающего в розах фасада отеля Гути. Текст выглядел таинственно. «Любовная встреча в одном из моих самых любимых городов. 31 человеку понравилась эта картинка, а одна подруга прокомментировала ее словами: „Я хочу услышать все, когда ты приедешь домой“». Лине в качестве ответа отправила подмигивающий смайлик. Карин уставилась на снимок и подпись под ним. Что имелось в виду? Отель Гути находился недалеко от ее квартиры на Миллангатон. Значит, Лине была так близко на днях, она мысленно попыталась вернуться назад, вспомнить, как Андерс вел себя в последнее время. Вне всякого сомнения, в его поведении что-то изменилось, едва заметно для постороннего глаза, но не для нее. Сначала она посчитала это плодом своего воображения, но сейчас, просматривая даты последних обновлений на странице Лине, поняла, как все обстояло. Она отложила в сторону компьютер. Слезы снова потекли по щекам. Уже и так опухшие глаза становились все более красными, чем дольше она плакала. В таком состоянии не стоило показываться на работе, хотя она знала, что нужна для расследования. Но два убийства уже не казались столько важными, словно они больше не имели к ней никакого отношения. В понедельник утром Кнутас, Кильгард и Витберг собрались на неформальную встречу в служебном кабинете Кнутаса. Все остальные коллеги выполняли различные задания, связанные с расследованием. Кнутас провел не лучшую ночь, гадая, что его ждет, когда ему снова придется увидеться с Карин, но старался не переносить свое плохое настроение на работу. У него стало легче на душе, когда он узнал о ее решении остаться дома, но одновременно совесть мучила его, поскольку он понимал, что сам стал причиной ее недуга. Он старался держать себя в руках и даже организовал кофе и свежие пирожные исключительно ради Кильгарда. Тот вместе с Витбергом расположился на диване для посетителей. Кильгард сразу обратил внимание на посыпанные кокосом вкусняшки и потянулся за самой большой из них. «Спасибо, Кнутас», — поблагодарил он, — «за твою заботу». «Пожалуйста», — ответил Кнутас, — «чего не сделаешь, лишь бы ты пребывал в хорошем настроении». Он сделал глоток кофе и ощутил боль в груди, когда подумала Карин. «Окей, с чего начнем? Какие у нас результаты по секс-клубу? Удалось ли вам найти Мелинду Мансун, или как там, черт возьми, ее зовут?» «Правильно понято», — ответил Кильгард, и крошки дождем полетели у него изо рта. «Имя, естественно, вымышленное. Никакой Мелинды Мансун не существует в природе. Хенрик Дельман стал членом клуба вместе, догадайтесь с кем?» «Понятия не имею», — буркнул Кнутас нетерпеливо. Он был не в том настроении, чтобы играть в угадайку. «Почему этот парень никак не научится есть аккуратно?» — подумал он. «Держитесь сейчас», — сказал Кильгард, — «с Региной Мёрнир, своей бывшей женой». Кнутас закашлялся и чуть не подавился кофе. «Неужели, со своей бывшей супругой? Боже, что это значит? Как у них получалось ходить туда вместе? Она ведь тоже живет на Готланде. Они стали членами 10 лет назад, задолго до того, как развелись», — объяснил Кильгард. «Это крайне интересно», — воскликнул Кнутас возбужденно. «Нам надо допросить Регину Мёрнир снова». Он повернулся к Витбергу. «Какие новости по Урбану Эку? Его гомосексуальность не вызывает сомнений, как он не старался ее скрыть», — сказал Витберг. «Возникает вопрос, почему? Возможно, из-за семьи. Его отец — высокопоставленный военный, а мать из знатного рода. Они, похоже, крайне консервативны. У него есть младшая сестра, успешная бизнесвумен. Она замужем, и у нее четверо детей, а также дом в фешенебельном Юрсхальме и летний дом на острове Фарё. Не знаю, может, он чувствует себя белой вороной среди родни. У него большие долги, и квартира, в которой он живет, не принадлежит ему. Она его родителей. Очевидно, он употреблял наркотики, когда был молод и маялся дурью. Никакого формального образования не имеет. Зато у него есть алиби на момент убийства в парке Хагильбю. Но само собой, мы не должны сбрасывать его со счетов. Мы же не можем ничего исключать. Однако что касается женщины, относительно которой у нас есть свидетельские показания, не пора ли обнародовать подробное описание ее внешности? Точно, поддержал Кнутас. Впервые за все время у них появилось ощущение, что расследование сдвинулось с места. Фальке Габриэльсон чувствовал, как у него от нетерпения чешется тело под свежевыглаженной рубашкой, когда он стоял в прихожей перед зеркалом в деревянной раме и пытался аккуратно уложить немногие оставшиеся у него на голове пряди волос. Потом он повернулся к зеркалу боком и втянул живот, расправил плечи и выпрямил спину. Результат не привел его в восторг. Раньше он никогда не размышлял о том, насколько привлекателен, но сегодня нужда заставила. Хотя, наверное, все равно не дурно для его 47 лет. Он уже начал подумывать о пересадке волос. Нет, не годилось стоять так и красоваться подобно тщеславной девчонке. Он снял с вешалки светлый летний пиджак, проверил, лежит ли бумажник во внутреннем кармане, и надел его, следом и туфли. Затем запер за собой входную дверь и положил ключ под один из цветочных горшков рядом с крыльцом, точно как всегда делала Агнета. Они жили вместе в этом побеленном известью доме с тех пор, как поженились. Тучи затягивали небо, и, судя по всему, вот-вот мог начаться дождь. Но это не играло никакой роли. Он шел слушать готландскую культовую группу Смоклёса, которую не видел живьем уже много лет. Ее члены были одного с ним возраста, и он с большим интересом с помощью прессы следил за их карьерой на острове. К тому же лично знал барабанщика, его звали Якин, и он проживал в Бурксвике, но сейчас они впервые решили играть в ресторане «Гусиный сарай», где обычно записывали популярную телепрограмму «Гораздо лучше». После ее первого выпуска пансионат «Серый гусь», где находился кабак, стал настоящим местом паломничества туристов, как с материка, так и из других регионов Готланда. И на большинство мероприятий туда удавалось попасть, только позаботившись об этом за несколько недель. Он очень обрадовался, когда смог добыть билет на вечерний концерт. Шагая в сторону порта, он миновал давно неиспользуемое по назначению станционное здание, вплоть до 1960 года являвшееся конечным пунктом железной дороги в южной части Готланда. Сейчас в отпускную пору этот большой белый дом стоял пустым, в другое время в нем размещалось много мелких офисов. Однако летние гости с лихвой компенсировали то, что в июне на острове почти вся не связанная с туризмом деятельность на время сворачивалась. Ведь в июне, июле и августе население Бурксвика многократно увеличивалось по сравнению с постоянно проживавшими здесь примерно 300 жителями. Он не имел ничего против стокгольмцев, которые в разгар сезона перебирались в свои летние домики и в течение нескольких месяцев населяли окрестные берега. В отличие от некоторых других аборигенов, ему нравилось присутствие множества новых лиц.